Сура ничуть не удивилась, узнав о том, что произошло в Йорке, и даже сказала, что открытая война между общинами – лишь последняя глава в длинной и очень скучной книге их отношений. Она согласилась с мнением имама насчет того, что Донкастер – опасное место, и сказала, что в Шеффилде давно никто не живет. Потом хотела еще что-то добавить, но вдруг подошла к двери и посмотрела в глазок. «Стемнело, голуби мои», – кротко сказала она, после чего исчезла за занавеской. Вновь появившись, старуха несла два помповых ружья, одно из которых отдала Кейтлин, а Юину кивнула на его автомат, стоящий в углу. Юин взял свое оружие и убедился, что оно заряжено и готово к бою. «Псы скоро явятся», — сказала Цура. «Они смогут сюда пробиться?» — занервничала Кейтлин. «Нет, вряд ли. И не такие пытались. Да мы их и не подпустим», — успокоила старуха. «Кейтлин, доча, иди со мной в первую смену. Потом пойдет Юин, а я вернусь под утро. Хорошо?» Юин и Кейтлин кивнули, после чего Цура и девушка оделись и вышли из Варда. Юин остался один. До него доносились голоса из-за стены. Судя по всему, Цура и Кейтлин забрались в кабину и завели какой-то тихий разговор. В фургоне было тепло. В маленькой кованой печке потрескивали угли. Юин прошелся взад-вперед, изучая книжную полку Цуры. Но тут были только специальные книги о химических и целебных свойствах всяких растений. И ему стало скучно. Мужчина присел на кровать и сам не заметил, как уснул. Тем временем Цура и Кейтлин присоединились к другим цыганам, собравшимся в круг в самом центре лагеря. Джорди всех распределял по местам и сменам. В центре круга стоял старый дизельный генератор, от которого тянулись провода к большим прожекторам, установленным на столбах у каждого варда. Кейтлин вопросительно посмотрела на старуху. «Темные псы боятся света», — объяснила Цура. «Мы от них отбиваемся, потому что бережем наш старый генератор. В такие ночи он очень помогает». «Только посвети, они убегут?» «Далеко не убегут, но и близко не сунутся. Беда в том, что техника старая, может сломаться. Вот мы и дежурим посменно, вдруг генератор полетит». «И часто он ломается?» – спросила Кейтлин, нервно закусив губу. «Нам и одного раза хватит», – мрачно ответила старуха, но, увидев тревогу в глазах девушки, добавила. «Да ты не волнуйся, наши варды крепко сбиты, их так просто не возьмешь». До сих пор никто не прорывался внутрь, даже в темноте. Кейтлин покрепче вцепилась в ружье, и это ее слегка успокоило. «В Йорке их называют адскими псами», — сказала она. «С них станется», — презрительно ответила старуха, и было непонятно, кого она имеет в виду. Первая смена прошла без происшествий. Прожекторы зажглись только один раз, когда Джорди боковым зрением заметил какую-то тень. Но это оказалась лишь снежная кошка, одна из тех, что гнались за Юином и Кейтлин накануне. При виде ее Цура сплюнула на снег. «Кто это такие?» – спросила Кейтлин. «У нас даже имени для них нет. Уроды, только так и зовем». Девушка была явно разочарована ответом, и, заметив это, старуха пояснила. «В конце войны много всякой гадости выползло из лабораторий. Тут все сработало. И генетические опыты, и вирусы, и радиация. А может быть и все сразу. Всех называть фантазии не хватит. Не жди от них добра и обходи стороной. Вот и все, что нужно знать». «Они за нами гнались». «На крупную добычу они охотятся только стаями. А встретится такой один добрейшее существо. Лживые твари». Дальше все было тихо. Снаружи выл ветер, но от парового котла по кабине расплывалось тепло. Грозные облака еще не накрыли табор, когда Цура объявила, что пора сменяться, и отправила Кейтлин в фургон будить Юина. Тот вольготно раскинулся на кровати Цуры, ровно и размеренно дыша. Кейтлин сняла плащ и ботинки, сложила их вместе с ружьем на полу у двери, подкралась к Юину, положила руку ему на грудь и легонько потрясла. Мужчина дернулся, откатился в сторону и выхватил из-за пояса нож. От неожиданности Кейтлин упала на пол и затравленно уставилась на лезвие. Узнав девушку, Юин выдохнул. «Прости», — начал он. «Нет, это я виновата. Надо было шуметь побольше, чтобы ты услышал», — перебила его Кейтлин и встала. «А в наше время всегда надо быть начеку». «Ну, вообще в гостях у этих ребят я себя чувствую спокойно. А ведь когда-то цыган считали изгоями и ворами». «Почему?» — изумилась Кейтлин. «Не знаю. Наверное, обычные люди их боялись, потому что те не были похожи на них. Все время кочевали, говорили на непонятном языке, жили по непонятным обычаям. И вот теперь они живут в сытости и достатке, а все потому, что продолжают держаться своих традиций. А весь так называемый цивилизованный мир гикнулся. Что, настала моя смена? Да, зевнула Кейтлин, мечтательно глядя на мягкую кровать. Поддавшись внезапному порыву, Юэн вскочил, поднял ее и положил на кровать, еще хранившую тепло от его тела. Глаза девушки странно расширились. А потом Кейтлин вдруг улыбнулась и показала ему язык, на мгновение превратившись в хитрую девчонку. Юэн опять растерялся. Он оделся, сунул в карман глок, закинул на плечо автомат и обернулся к постели. Спокойной ночи и сладких снов. Но Кейтлин уже уснула и без его указаний. Когда Юэн добрался до кабины, где его ждала Цура, ветер усилился не на шутку. «Красавица наша уснула?» – спросила старуха. Мужчина кивнул, немного сконфуженный ее улыбкой. «Значит, слушай», – начала цыганка. «Сиди в кабине и не вылезай, что бы ни случилось. Стреляй во все, что не похоже на человека, и все будет хорошо. Я вернусь часа через 4. Все равно подолгу не сплю». Она вышла, и Юэн запер за ней дверь, но очень удивился, когда через несколько минут Цура вернулась, держа в руке дымящуюся кружку. «Поставь ее на котел и не пей, пока не начнешь засыпать». «Что это?» – с любопытством спросил Юэн. «Кофе. Только Джорди не показывай, сразу потырит». Она широко улыбнулась и исчезла. В кабине было тепло, и мысли Юэна блуждали где-то далеко. Глядя на снежный буран за окном, он видел своих детей, сценки из их мирной жизни в туннелях под Глазго. Потом попробовал думать о жене, но как ни старался, как ни перебирал в памяти события, пережитые ими вместе, не смог в точности представить себе ее лица. Ее черты все время плыли, ускользали от него. «Нехороший знак», — подумал Юэн. Но тут же какой-то голос внутри завопил. «Ну давай, признай, наконец, что никогда не был с ней особенно счастлив!» Юэн подернул плечами, прогоняя этот голос, и отхлебнул горький кофе. Он уже пробовал этот напиток, правда, еще до войны. В разрушенном Глазго кофе был редкостью, и когда удавалось нарыть где-нибудь скудные запасы, они разлетались сразу, даже по безумной цене. Главными покупателями, разумеется, были старики. «Барские причуды», — подумал Юэн, глотнув еще раз, и перекосился от горечи. Нет, было совершенно непонятно, что они в нем нашли. Первая атака была всего лишь проверкой на вшивость. Юэн заметил темные фигуры, крадущиеся по снегу, метрах в 10 от Вардо, и заорал «Свет!», а сам схватил автомат и взял тварей на мушку. Яркий луч прожектора пронзил темноту сразу же после его крика, и генератор натужно запыхтел от напряжения. Три темных пса, почти подобравшиеся к фургону, взвыли и пустились на утек, поднимая фонтаны снега. Мужчина смотрел им вслед, пока они не исчезли в темноте, за пеленой снегопада. «Все хорошо?» – раздался голос Джорди. «Да!» – отозвался Юэн. «Пока!» «Дальше будет! Берегись! Так что лучше...» Резкий порыв ветра заглушил половину слов, и Юэн открыл дверь, чтобы лучше слышать. Так ничего и не поняв, он хотел было переспросить, но вспомнил, что Цура запретила вылезать наружу. Ему, конечно, хотелось знать, что сказал Джорди, но еще больше хотелось остаться живым и невредимым. Жутковато сидеть одному в темноте, когда твои союзники – только тепло котла и холод оружия. Юэн был как на иголках. Любая тень, любое шевеление, и он хватался за автомат, чтобы через минуту снова поставить его к ноге, когда выяснялось, что это лишь ветер резвится на воле. Вторая атака поразила Юэна дерзостью и внезапностью. Он не закрыл дверь в кабину на засов, понадеявшись на то, что звери не сунутся на свет и что Джорди со своей позиции заметит их приближение. Но тот, видимо, как раз в этот момент решил укрыться от снегопада. И вот тогда-то дверь и распахнулась. Черные жилистые лапы ухватились за борта, и чудовище просунуло морду в проем. Юэн крутанулся на сиденье, схватил автомат и направил его прямо в распахнутую клыкастую пасть. Оттуда несло тухлятиной, но глаза зверя казались до ужаса разумными. Юэн нажал на спуск, но вместо выстрела прозвучал лишь сухой щелчок. Патрон перекосило. Сволочной огнестрел. Никогда нельзя на него надеяться. Нож. Только нож. Схватив Юэна за ноги, чудовище вытащило его на снег и повалило на спину. Краем глаза мужчина увидел, что вокруг стоят другие твари, скрытые ночной темнотой. Он откатился влево, едва увернувшись от клыков, целивших ему в шею, бросил бесполезный автомат и встал на четвереньки. Чудовище развернулось и атаковало снова, но на этот раз Юэн был готов. Выхватив нож, он дернулся влево, отбивая свободной рукой толстую жилистую лапу. Когти промахнулись всего чуть. Зверь рыкнул и обернулся к своей жертве, лязгнув клыками в сантиметрах от лица Юэна. Тот поднырнул под тварь, в нос ударил запах гнили и мокрой земли. Вскинув правую руку с ножом, он пропорол зверю брюшину от ребер до самой мошонки. Испустив оглушительный рев, пес откатился назад, а потом как-то совершенно по-человечески попытался зажать кошмарную рану, из которой уже вываливалась снаружи дымящаяся требуха, своей лапищи. Морду исказила гримаса боли и ненависти. И глядя в переполненные злобой глаза чудовища, Юэн вдруг понял, что эти жуткие создания произошли не от животных. Скуля и рыча, тварь поползла назад, в темноту, оставляя за собой на снегу широченную кровавую полосу. Юэн выхватил свой глок, готовясь стрелять, но это не потребовалось. Темный пес с трудом преодолел еще пару метров, а потом кувырнулся, задергался и издох. Но радость победы была недолгой. Очередной порыв ветра разогнал снежную пелену, открыв глазам Юэна еще десяток темных псов у границ лагеря. Трое из них с воем бросились на него, как будто летя над снегом. Страх вернулся и чуть не сшиб его с ног, словно пудовой гирей. Чувствуя горечь во рту, Юэн отчаянно рванулся к спасительной кабине фургона, ясно осознавая, что не успеет. И в этот момент зажегся свет. Джорди повернул прожектор и открыл огонь по темным псам. Они взвыли, обожженные не столько пулями, сколько ярким светом, и бросились в рассыпную, рыча злости и досады. Дрожа, как перепуганный мальчишка, Юэн заставил себя успокоиться и нашарил на снегу автомат. Он кивнул Джорди, который налаживал на своей крыше второй прожектор, и забрался в кабину. А там, уже никем не видимый, долго еще сидел, качаясь из стороны в сторону, пока ужас и адреналин не рассосались в его теле. Темные псы больше не возвращались. Вскоре Юэна сменила Цура, и он, совершенно разбитый, с облегчением поплелся в варду. Скинув одежду, мужчина рухнул на кровать рядом с Кейтлин и провалился в глубокий сон. Он не знал, что той ночью плакал во сне, и разбуженная девушка долго гладила его по волосам и напевала что-то нежное, пока рыдания не утихли. На рассвете, когда Цура вернулась с вахты, так и не увидев ни одного темного пса, она обратила внимание, что Юэн спал, положив голову на живот Кейтлин, хотя оба были одеты. Их дружба явно перерастала во что-то большее, и старуха не сомневалась, что зачинщица этого Кейтлин. «Удачи вам», — подумала она без малейшего осуждения. Цура знала, что Юэн ищет свою семью и надеялась, что он их найдет, но все-таки, как ей казалось, это было очень маловероятно. Она никогда не видела жену Юэна и не испытывала к ней никаких чувств. А вот Кейтлин хорошая девочка, хотя и слишком скрытная. Да такая ли уж и девочка она? Старуха хорошо разбиралась в людях, смотря не на внешность, а сразу внутрь. И в случае с Кейтлин поняла сразу. Это не так юна, как кажется. Стараясь не разбудить спящих, старуха принялась тихонько готовить завтрак. Неделю назад цыганам удалось выменять пару десяток яиц. Бросив их в воду, чтобы проверить на свежесть, Цура решила, что сделает грибной омлет. Юэн и Кейтлин проснулись от вкусного запаха. Поняв, где он находится, Юэн быстро встал на ноги, хотя двигаться совсем не хотелось. Кейтлин приходила в себя дольше. Она почти не спала с того момента, как Юэн вернулся с бурной смены, и теперь, сев на кровати, терла веки, словно налитые свинцом. «Что случилось ночью?» – спросила она. Юэн ответил, не поднимая глаз. «Меня чуть не убил темный пес». «Как это? Ты что, вышел из кабины?» «Забыл запереть дверь». «Дурак!» — крикнула Кейтлин и заехала ему кулаком в плечо. Потом, разгорячившись, заехала еще сильнее. «Эй, ты чего?» — удивленно сказал мужчина и отодвинулся от нее подальше. «Ну, будет вам, голуби», — ласково сказала Цура. «Каждый порой ошибается. Ведет себя как мальчишка», пробурчала Кейтлин, как будто он один во всем мире. «Джорди говорит, ты прикончил одного из псов в поединке», сказала Цура, следя за реакцией Юэна. Тот молча кивнул, уплетая омлет. «Ты не понимаешь, что это значит?» – спросила старуха с загадочной улыбкой. Юэн пожал плечами. «Ты убил темного пса, Юэн, один на один, на земле. Никто из наших такого не делал и не слышал, чтобы кто-то мог сделать», – объяснила Цура. «Джорди говорит, что ты раскромсал его ножом. Он уверен, что ты и всех остальных бы порвал на куски, если бы он не вмешался». Юэн вздрогнул, и Кейтлин взяла его за руку. «Если бы он не вмешался, меня бы уже не было», – буркнул мужчина. «На самом деле все это понимают. Но тебе все равно придется в героях походить. Людям нужны такие примеры. Нужна надежда, что мы выберемся, что выживем, что отвоюем у этих тварей наш мир». Юэн скептически покачал головой. «Надежда – это сильная штука», – продолжила Цура. «Только благодаря ей мы боремся. Благодаря ей не сдаемся». Юэн наконец набил рот омлетом и ответил, не прекращая жевать. «Тут-то все понятно, только герой из меня никакой». Кейтлин засмеялась, но, поймав удивленный взгляд мужчины, закрыла рот рукой. «Извини». Цура тоже улыбалась. «Что?» – спросил Юэн, слегка раздраженный таким пристальным вниманием к себе. «Ты покинул безопасность и уют и отправился в морозные смертоносные пустоши на поиски своей семьи, не зная, куда их забрали и есть ли шанс вернуть их домой», – сказала Цура. «А по пути нашел время, чтобы спасти меня», – добавила Кейтлин. «Так поступил бы каждый», – смутился Юэн. «Нет, так поступили бы очень немногие», – возразила старуха. «Остальные думают, что это легко. А когда ходят до дела, находят тысячу оправданий, чтобы остаться дома, в тепле и безопасности». И она стала перечислять насмешливым тоном, загибая пальцы. «Я не знаю, куда они пошли. У меня нет припасов. У меня есть долг перед сообществом. Мир полон опасностей, там творятся всякие ужасы. В общем, этот список бесконечен». «А как потом спать по ночам, зная, что ты ничего не сделал?» – задумчиво спросил Юэн. Кейтлин, наблюдавшая за ним, довольно улыбнулась и принялась за еду. «Надеюсь, ты этого никогда не поймешь», – мягко сказала Цура и протянула ему кожаный шнурок, на котором висел серебряный диск в виде колеса телеги. «Это тебе, Юэн. Скромный подарок большому человеку». Юэн собрался было отнекиваться, но Цура не дала ему сказать и слова. «Я не часто дарю подарки и обижаюсь, когда от них отказываются». Она улыбнулась, и Юэн решил не возражать. «Раз так, спасибо. Красивая вещь». Старуха ласково потрепала его по щеке. «А теперь быстро доедайте. Наши хотят вас видеть».